где будут обнаружены материалы или другие компоненты из выданного мне списка. Ну а так, скафандр хотя бы частично, но работал. Ведь я уже сейчас использовал походный режим, перевел его в режим маскировки, ну и дополнительно скафандр практически сразу активировал встроенный медицинский модуль и выполнил очистку с последующей дезинфекцией поверхности всего моего тела, устранив с него грязь и засохшую кровь. Хоть это и не слишком походило на умывание, да и свежести чистого тела после такой процедуры не ощущалось, но и слоем грязи я теперь заляпан не был, что тоже хорошо. Необычно, еще раз обдумав сложившуюся ситуацию, я почему-то пришел к выводу, что стиратель просто не мог полноценно использовать доставшийся ему скафандр. Ведь будь активен хотя бы тот же медицинский модуль, который произвел подключение даже сейчас и, причем, выполнил он это самостоятельно, да еще и в том поврежденном состоянии, что мне достался скафандр, то мне бы с моим противником справиться было гораздо сложнее. Но такого точно не наблюдалось. А значит, рабочий интерфейс скафандра на тот момент был неактивен, что и вызвало эти самые сомнения. Ладно, мысленно махнул рукой я, ответы на эти вопросы есть в памяти стирателя, но его анализом пока занимается Пандора. Кстати, тут я вспомнил о еще одном поручении, что давал своей помощнице. Пандора, что там по списку доставшихся мне способностей, новых модулей и, возможно, баз удалось что-то прояснить? Да, мгновенно отреагировала она на мой вопрос, точно удалось идентифицировать предположительно разыскиваемую тобой базу знаний, представленную в виде гипнокурса, и две способности, уже внедренные в метрическую матрицу. Как-то ты быстро с этим разобралась, несколько удивился я, или там было что-то стандартное, с чем нам уже приходилось работать? Нет, опровергла мое предположение Пандора и уже дальше пояснила, с подобным строением метрических структур и компоновкой гипнокурсов мы до этого момента не встречались. Однако при их последующем анализе выяснились некоторые нюансы, которые и упростили процесс опознания. «И что за нюансы?» – спросил я. «Во время исследования как содержимого гипнокурса, так и упомянутых структур, внедренных в метрическую матрицу в качестве автономных модулей, в каждом из них найдена краткая пояснительная записка, оставленная явно для тебя. Для меня?» – протянул я. «Хм, это интересно. И что же мне там оставили?» Ответа на этот вопрос ждать долго не пришлось, ведь буквально в следующее мгновение моя помощница передала мне оставленные вместе с модулями и курсом сообщения. Курс. Теория и практика создания портальных переходов. Метрический модуль 1. Структура стабилизации метрических параметров в пространстве заданного объема. Это мой бонус, что я тебе обещал, но не забудь изучить теорию. Она также будет полезна. Метрический модуль 2. Инвертированный портал. Сам с ним разберешься, не забудь о том, что им вряд ли кто-то сможет воспользоваться кроме тебя. Обалдеть, мысленно пробормотал я. Теперь не было никаких сомнений, кто оставил для меня все эти подарки. Творец. Что же, я попросил у него помощи в решении вопроса о том, как выбраться за пределы этого мира, вот он мне его и предоставил, еще раз посмотрев на описание всех модулей и доступную базу, констатировал я. Кстати, есть у меня подозрение, что курс, который сейчас находится у меня в загашнике, ответит на многие вопросы по тому, как работать с порталами, и это с учетом того, что там присутствует еще и практическая часть. Это как раз одна из тех тем, что я хотел попытаться прояснить через лирийцев, когда мы доберемся до их миров. Спасибо тебе, искренне поблагодарил я неизвестного Творца, который мне преподнес такой нужный и своевременный подарок, после чего вновь обратился к Пандоре. Есть какая-то предварительная информация по последнему метрическому модулю, уточнил я у нее, их вроде как было 3, модуль сложен для расшифровки. Сразу стала отчитываться она, при сканировании зарегистрирована невероятно сложная многомерная частично инкапсулированная структура построения с множественными внутренними вложениями. Предположительно, данный модуль переводит физическое тело оператора в режим вневременного и внепространственного сдвига. Более подробные результаты я смогу предоставить после того, как проведу несколько тестовых прогонов в среде вероятностного прогнозирования. ХМ, необычно, а это случаем не та способность, которая позволяла двигаться стирателю при максимально задранном режиме восприятия. Пробормотал я. «Не совсем так», — ответила мне Пандора, «хоть по эффекту, возможно, это и похоже, но в исследуемом модуле воплощены совершенно иные принципы и подходы к манипуляции моментом реальности. Если я права, то возможность перемещения в пространстве – это малая часть того, что позволяет реализовать данная способность. Это не ускорение перемещения физического тела, это возможность его перемещения в заданном пространственном и временном диапазоне. Чего? Слегка оторопел я. На данный момент у меня нет более точных сведений на данный счет, огорчила меня помощница, но, судя по предварительным результатам сканирования, выявленная способность позволяет свободно перемещаться в пределах не просто какого-то пространства, но и выбранного временного диапазона, зафиксировав текущую точку своего существования, как некий якорь. При этом движение происходит относительно центральной временной нити, приняв точку фиксации, в виде установленного якоря, за ее центр, а смещение выполняется в ту или иную сторону относительно него. Ошарашенно протянул я, так это же прямое перемещение во времени, хоть и на каком-то определенном невыясненном пока диапазоне. Это верно, я пришла к такому же выводу, подтвердила мой вывод Пандора. Услышав ее ответ, я еще более пораженно спросил у своей помощницы, посмотрев на поверженное тело моего противника. Да как я его завалил-то в этом случае? Он бы сумел предугадать каждый мой последующий шаг и бил на упреждение, если бы вообще позволил мне его сделать, этот самый шаг. Высока вероятность того, огорошила меня Пандора, что полученная способность была искусственно заблокирована в метрической структуре ее первоначального носителя. Именно поэтому тебе и удалось ее без какого-то внешнего сопротивления свободно перенести в свою матрицу. Да, чудеса, да и только, как-то отстраненно проплыла мысль в моем сознании, после чего я достаточно уверенно констатировал, и не зря она находилась в заблокированном состоянии, полагаю, есть у меня большое подозрение, что сделано это умышленно. Тот, кто создал стирателя, увидев, какое оружие дал тому в руки, сам испугался своего творения и умышленно ограничил его возможности. Зато теперь этот, я даже не знаю, как его назвать, реальный чит бога, позволяющий в какой-то степени переписать любой момент времени, полностью достался мне. Осталось только разобраться в том, как он работает и запускается, но именно этим и займется Пандора в первую очередь. Вот так, хотя бы частично разобравшись с полученными бонусами, я приступил к планированию своей дальнейшей деятельности. И из всех причин, из-за которых я все еще находился тут в подземельях, осталось последнее. Уверен, что где-то поблизости должна находиться основная сокровищница стирателя, мысленно пробормотал я, и эта информация хранится в его памяти. Пандора, ты поняла, что меня сейчас интересует? Уточнил я у нее. Да, подтвердила она, проводим ускоренный поиск данных по частично структурированной информационной базе, полученной со снятого метрического слепка стирателя. Хорошо, мысленно кивнул я, на это время, пока идет процесс поиска, запусти изучение оставленного мне гипнокурса. Нужно устранить этот наш пробел в знаниях. Сколько времени прогнозируется на обучение этому курсу? Что-то как-то сразу я не поинтересовался объемом оставленной мне базы, а, похоже, следовало. На изучение всего курса потребуется более 70 часов непрерывного времени, доложила Пандора. По объему он соответствует размеру баз 18-19 уровней. Как результат, после изучения гипнокурса необходимо длительное время на период его адаптации. Понятно, махнул я рукой, с наскока эту базу не взять. Ну, тогда по обычной схеме. Только выстави этому гипнокурсу максимальный приоритет, и поставь его в очередь на изучение. Ну и пока ты занимаешься поиском информации по тайнику стирателя, я займусь изучением базы. Тем временем ты также параллельно проводи исследование того последнего модуля, работающего с временными и пространственными сдвигами. Анализом остальных метрических модулей, что мы набрали тут, и которые хранятся в подпространственном кармане, займемся позже. Сейчас не до них. Принято. Приступить к выполнению, уточнила у меня помощница. Я огляделся вокруг, отошел обратно к стене, прислонился к ней спиной, проверил, что сторожевой модуль работает в прежнем, полноценном режиме и им контролируется объем ближайшего пространства в радиусе примерно 50 метров, и только после этого скомандовал, можно работать, а в следующее мгновение отключился. Мир, Хилвит, город Колтер, подземелье гильдии хранителей, 5 часов спустя. Как это обычно и случается в последнее время, меня вернул в реальность голос Пандоры. «Лекс, получена информация по размещению тайного укрытия стирателя», передала она мне. «Хорошо», мысленно кивнул я, приходя в себя, и параллельно обратил внимание на время, что прошло с того момента, как я дал задание моей помощнице на поиск необходимой информации, а сам приступил к изучению оставленного гипнокурса. 5 часов, как констатация свершившегося факта отразилась в моем сознании. Неплохо я так тут задержался, негромко пробормотал я, так что хватит рассиживать и пора выдвигаться. Но прежде чем заняться схроном тайного правителя этого мира, я решил оценить прогресс в изучении базы знаний, оставленной мне Творцом. Всего 4 уровня, переведя усвоенный объем информации в более привычные для меня величины, удивился я, почему так мало. Информация в гипнокурсе хранится в максимально сжатом формате, практически сразу ответила мне Пандора, подобный тип сжатия мне неизвестен. Как результат, часть времени была потрачена на ее распаковку. Однако основная причина задержки связана с многократно возросшим размером и объемом базы знаний после ее распаковки. И текущий объем изученного материала примерно в 134 раза превышает размеры баз знаний того же уровня. Ни черта себе, оценил я возросшие, причем так очень уж значительно, объемы полученного к изучению материала. И теперь у меня не было никаких вопросов к тому, с чем же было связано замедление в его изучении. Да его просто там оказалось значительно больше, чем мы оценили с Пандорой первоначально. Разобравшись с этим вопросом, я переключился на то, что удалось разыскать моей помощнице по тайнику стирателя. «Хаем», мысленно пробормотал я, «это то, о чем я подумал». «Да», подтвердила Пандора, «стиратель в качестве своего убежища использовал искусственно созданный подпространственный карман. Еще что-то интересное есть, кроме того, что точка его размещения привязана к главному хранилищу гильдии точных координат для создания портала, когда мы окажемся в нужном месте», — уточнил я у Пандоры. Благодаря перекрестному поиску удалось наткнуться на несколько упоминаний о каком-то внутреннем страже, находящемся уже в самом в тайном убежище. Но что непонятно, никакой конкретной информации по нему мне больше разыскать не удалось, только подтвердить сам факт его наличия. «Понятно», кивнул я, «есть еще что-то?» «Да», сообщила моя виртуальная собеседница, «кроме обнаруженного тайника в этом мире, получены координаты нескольких тайных убежищ, находящихся за его пределами. Что интересно, судя по описанию, данному к одному из них, этот последний тайник является главной лабораторией того, кого сам стиратель считал своим создателем. А вот это уже любопытно», мысленно пробормотал я, «действительно любопытно». «Да», согласилась со мною Пандора, «особенно если учесть, что координаты этой лаборатории совпадают с координатами мира, откуда, судя по всему, прибыли лирийцы». «Да, поворотец», протянул я и потом, слегка усмехнувшись, добавил, «ну, теперь причин попасть к ним в гости у нас на одну больше, но все это будет потом. Сейчас же у меня была цель поближе. Правда, просто так туда не пробраться. Да и в конечной точке меня должен поджидать небольшой сюрприз, имеющий название «Внутренний страж». А потому я осмотрелся, прикинул свой дальнейший маршрут и никуда не пошел, маг я или не маг. Тем более у меня сейчас появилось 2 вполне реальные возможности оказаться в нужном месте. Правда, сейчас я говорю о помещении склада гильдии хранителей, оставленные мне Творцом. Так, мысленно, потянувшись к нужному модулю, сам у себя поинтересовался я, что нам даст стабилизация метрических параметров. Но как только я собрался его активировать, то практически сразу сообразил, что в моей ситуации он мне вряд ли поможет. Тут подключились и знания из уже изученного материала, появившееся понимание работы самого модуля, да и обычная логика была с этим согласна. Я гарантированно смогу зафиксировать координаты тут, в точке входа, создав небольшой пространственный объем искусственной стабилизации метрических параметров, но вот на другом конце портального перехода, областей для возможной привязки точки выхода, в общем-то, и не было. И с этим была проблема. Не знаю, специально так построено здание гильдии или нет, хотя если учесть, где в конечном итоге осел стиратель, то вполне возможно, что и да, но на всей площади резиденции хранителей не существовало даже малейшей области, где бы можно было зафиксировать выходную точку для создаваемого портала. Моя обновленная и преобразованная карта там ничего не обнаружила. Тут я мысленно усмехнулся. Как я и просил Творца, этот модуль решает задачу лишь с преодолением пределов этого мира, но никак не помогает путешествовать по нему. Для этого нужно нечто другое. Так что не зря Творец там, в комментариях, сделал приписочку о том, что мне надо учить матчасть. И как следствие остался лишь один вариант, а это использование инвертированного портала. И тут вроде никаких ограничений мне найти не удалось, даже с учетом того, что воспользоваться им мог только я. Сейчас как раз тот момент, когда все звезды сошлись именно на мне. Ладно, что у нас там? И я активировал модуль, и практически сразу понял, что этот презентованный мне Творцом подарок предоставляет несколько больше возможностей. Ведь вслед за активацией высветилось еще две строки. Использовать стандартную структуру построения портального перехода. Использовать индивидуальную структуру построения портального перехода. Ну, тут вопросов-то в большинстве своем не было. Вроде как индивидуальный портал значительно более энергоемкий. Но при этом именно в данном случае существовал один небольшой такой нюанс. Если при стандартном построении инвертированного портала необходимо было проходить не через его центральное ядро, а воспользовавшись внешними гранями или кольцами той воронки, что он создавал, то, как это должно было работать при индивидуальном портале? И пока ответа на этот вопрос у меня не было, но можно попытаться с ним разобраться сейчас. И я смело выбираю пункт использования индивидуального портала. Так интересно, точку выхода можно задать, как используя координаты, так и через метрический слепок или образ пространства, которые могут послужить якорем для конечной точки портального перехода. Походу, инвертированный портал – это какая-то более универсальная схема, которая объединяет в себе два типа фиксации конечных точек перехода. Прокомментировал я свои выводы и резюмировал, это может оказаться очень удобно, особенно если будет работать везде. Через карту получаю и передаю в структуру портала полученный метрических образ зала, где я должен появиться. На следующем этапе удостоверяюсь в безопасности перехода. Накидываю незаметность. Активация. Тьма. Ощущение, будто меня выворачивает наружу. Ну и ощущение ничуть не лучше, чем в тот момент, когда я проходил через центральную часть портала. Да, еле пересилив боль, подумал я, к этому не привыкнуть, да и часто пользоваться не получится. Но если нет никакой альтернативы, то дальше я додумывать не стал. Голову разорвало на множество мелких осколков, хотя я все еще находился в сознании и адекватно воспринимал окружающее. Видимо, все же меня не так колбасило, как при подобном переходе в первый раз. Ну и еще до меня дошло, почему пользоваться инвертированным порталом вряд ли сможет кто-то из моих знакомых, кроме меня. Хоть для поддержания его работы может использоваться совершенно любой тип энергии, в этом отношении данный модуль действительно оказался очень универсальным, но вот активировать его и потом поддерживать работу некоторых микрокомпонент можно лишь с использованием биоактивной массы. И тут, есть у меня подозрение, вряд ли получится использовать различные преобразователи. Вроде преобразование и занимает сущие миллисекунды, но этого вполне хватает. При подобном подходе структура портала практически сразу распадается, теряя свою связанность и стабильность. Мир, Хилвит, город Колтер, гильдия хранителей. Некоторое время спустя. Ладно, я на месте, преодолевая приступы, разрывающие мой разум, мысленно произношу я, и правда, часто пользоваться подобным порталом я не буду. Но тут же мысленно усмехнулся и напомнил себе о том, что как минимум, мне еще добираться до тайника стирателя, а потом возвращаться обратно. После чего осторожно огляделся. Вокруг пустой запыленный погруженный в полумрак зал с множеством шкафов стоящих как по его периметру, так и рядами около меня. Теперь мне необходимо пробраться в тайное убежище стирателя. Да, пробормотал я, когда Пандора мне подкинула тот кровавый ритуал, основанный на, созданный закулисным кардиналом этого мира, пентаграмме, которым ему приходилось пользоваться, чтобы каждый раз добираться до своего тайного убежища, и как хранители все это время скрывали такое количество исчезновений местных магов, причем достаточно сильных, ведь они не могли не заметить этого. Поняв, что стиратель достаточно часто пользовался своей кровавой пентаграммой, не только для доступа к убежищу, но и для перемещений, как по всему миру, так и за его пределы, я прошерстил его память более тщательно и изумился еще больше. Теперь у меня не было никаких сомнений в том, что как минимум главы гильдии хранителей точно знали о том, что в их городе достаточно часто пропадают сильные маги. И это никак не связано с отступниками или их последователями, как они пытались подать эту информацию общественности. Верхушке гильдии и наиболее приближенным к ним людям было достоверно известно, что все эти хвосты уходят вглубь их закрытой для остальных организаций. первое время кто-то еще пытался разбираться с этим, выяснить причины, понять, что же у них тут творится, но эти любопытные и сами достаточно быстро исчезали, и никто о них больше не слышал и не вспоминал. Ну а со временем, в гильдии поняли, что лучше в это дело не лезть и закрывать на подобные события глаза, сливая как младшим членам гильдии, так и всем остальным горожанам различную дезинформацию, даже близко не соответствующую действительности. ХМ – крысиный клубок, где каждый держится за свое место и закрывает глаза на происходящее, констатировал я и добавил, но они меня не особо нужны. Хотя вот сам ритуал меня заинтересовал, конечно, не в том виде, что им пользовался его создатель. Тем не менее, мы сразу же выявили те преимущества, что давал ритуал стирателя. Ведь благодаря ему он мог удаленно фиксировать и стабилизировать метрические параметры пространства и изменять свойства существующих портальных туннелей. Пандора, посмотри, ты сможешь преобразовать его ритуал и пентаграмму так, чтобы отказаться от жертвоприношений, попросил я свою помощницу. Принято, подтвердила она. Ну а у меня же был свой способ переместиться в убежище стирателя, а потому я передал в структуру модуля индивидуального инвертированного портала необходимые координаты, вновь убедился в безопасности перехода, проверил, что незаметность с меня не спала, по какой-либо причине, активация, тьма, боль, будто выворачивающая меня наружу, мир, Хилвит, город Колтер, гильдия хранителей, тайна убежища стирателя, некоторое время спустя, и только я осознал, что переход завершен, как меня в прямом смысле этого слова, передернуло от ощущения нависшей надо мною угрозы и опасности. Только вот ничего вокруг я не заметил. Пустой темный зал, вернее это было помещение, больше похожее на приличных размеров комнату или студию. При этом сама комната погружена в мягкий полумрак, который слегка разгоняет еле видимый свет, исходящий от стен и потолка. Стоит какая-то мебель, шкафы, стол, несколько кресел, диван. В общем-то, вполне уютное помещение, смахивающее скорее даже на своеобразный рабочий кабинет. И самое главное не то чтобы очень уж и большое. Тут просто негде было укрыться тому, кто мог вызвать настолько сильную волну угрозы, накрывшую меня. «Идентифицируйте себя», – неожиданно раздался странно усталый и какой-то безжизненный голос в моей голове. «Карта, да, как и я сам, ничего так и не обнаружили. Хотя нет». Сейчас значительно улучшилась детализация отображения этой пространственной аномалии, и я заметил несколько подсобных помещений, куда можно было отсюда попасть. Но, тем не менее, там все так же абсолютно никого и ничего не было. Что необычно, быстро просмотрев воспоминания стирателя, мы не нашли никакой информации о том, что тут с ним кто-то общался. Только упоминание все того же внутреннего стража и больше ничего. И чего делать? Сам у себя спросил я и сам же себе ответил, валить надо отсюда обратно, если получится. Проверяю возможность открытия портала, все работает. Ладно, слишком тут уж непонятная ситуация, вернусь позже, если сумею накопать еще что-то. Правда, так я никуда и не переместился, но это не из-за того, что открытие портала не сработало или еще по какой-то подобной причине. Нет, просто следующая фраза, раздавшаяся в моем сознании, заставила меня задержаться тут на некоторое время. Как же мне надоело, и этот меня не слышит. И дальше уже более официально, перейдя на казенный бесцветный голос, тот, что и просил идентифицировать меня, запись в журнал доступа за номером, и тут какая-то умопомрачительная цифра. Регистрирую очередную неудачную попытку контакта, но теперь уже с посетителем 3. Права доступа к объекту убежища по протоколу наследия подтверждены, и вроде как от себя, вновь нормальным, но все тем же усталым и таким же бесцветным голосом. Ну а как иначе, что от меня хотят с этим доступом? Протокол наследия уже давно вступил в силу, еще когда был пропущен сотый контрольный отклик на последний запрос к управляющему убежищем. Да и этот посетитель сюда как-то попал, видимо у него есть доступ к сети убежища закрытых объектов на более глобальном уровне. К тому же и проверку на соответствие метрическому слепку с подконтрольной базой он прошел, в отличие от того, второго. Хотя это и не удивительно, это два совершенно разных типа разумных существ. Тем более второй не является показателем. Его ввел в систему и представил мне лично управляющий, а у этого есть свой собственный доступ сюда. Да, и вновь чувствую переход на вполне официальную речь. Дополнение к записи за номером. Заявление прав собственности на объект убежища, В связи с активацией протокола наследия не последовало. Я же стоял и тихо офигевал. Есть у меня кое-какое подозрение на этот счет и пара идей о том допуске, про который сейчас упомянул неизвестный голос. Та карточка, что хранится в моем рюкзаке и которую я сам настроил под себя в Кагле. Только вот я думал, что именно в ней и прописываются все данные по доступам к тем или иным объектам, а, похоже, это если и так, то не полностью. Видимо, эти же данные дублируются и куда-то в структуру самого человека, ну или того, кто подобный доступ получал, во время процедуры оформления допусков и создания той карточки, что мне выдали в Кагле. Так, нужно кое-что проверить, решил я, но предварительно настроил обратный переход в гильдию хранителей на случай каких-то непредвиденных ситуаций. А вот теперь можно поговорить. И я вспомнил, какие параметры выбрал при создании карточки, тогда на черном рынке Кагла. Ну а дальше уже мысленно обратился к неизвестному. Я, Лекс, мне предоставлены полные административно-инженерные доступы. Прошу переоформить права собственности на обнаруженный объект убежища, в соответствии с активированным ранее протоколом наследия. Несколько мгновений какой-то, даже мне показалось, будто бы застывшей в изумлении тишины. Смотри-ка, выбило этот бесцветный голос из его наезженной колеи мое заявление, прокомментировал я это затянувшееся молчание. Но не проходит и пара мгновений, как меня окружает настоящий светящийся шар. Внимательно присмотревшись к нему и адаптировав свое восприятие под его яркое свечение, я понял, что это куча тоненьких энергетических нитей, протянувшихся ко мне будто со всех сторон. Создалось впечатление, что они ощупывают и изучают меня. Только вот, судя по всему, у этой светящейся субстанции так ничего и не вышло. Нити будто стекали с меня, только коснувшись пределов моего энергетического поля. Приношу свои извинения, гражданин Лекс. Однако в связи с отсутствием прямого подключения к вашему энергоинформационному полю и невозможности запросить данные вашего идентификатора через межмировую сеть, прошу предоставить материальное свидетельство ваших полномочий и прав доступа. Хм, интересно, задался вопросом я, а как был получен тот первый результат с моим метрическим слепком, когда этот неизвестный голос посчитал, что я имею право находиться тут? И только в это мгновение до меня дошло, что я, походу, перехитрил сам себя. Не было никакого первоначального метрического слепка, это было лишь предположение неизвестного. Как бы хоть кто-то его получил, если он даже при прямом контакте не смог подключиться к моей матрице и энергоинформационному полю. Так что и данные по умолчанию обо мне он нигде заранее достать не мог. А до этого им озвучена была лишь обычная догадка, которую он и высказал, общаясь сам с собою. Если я оказался тут, значит, меня пропустили. Я же в свою очередь подумал о том, что все это в прямом смысле относилось ко мне. Вот же черт, выругался я, нужно было проанализировать ситуацию чуть получше. Хотя, как минимум, его удовлетворил мой первоначальный ответ. Смутили только заявленные регалии, именно их он и попросил подтвердить. Но если все так, да, конечно, мысленно передал я и, обратившись к своему рюкзаку, перенес себе в руку идентификационную карту, полученную через дубликатор, организующий доступ к черному рынку в Кагле. Теперь я ясно увидел, как значительно возросла плотность энергетических нитей вокруг маленькой пластиковой карточки, что я держал на ладони. Полковник Лекс, добро пожаловать на мобильный защитный объект за номером К-895674ХР, кодовое название убежище. Как ответ на мои мысли прозвучали слова неизвестного: права доступа к объекту подтверждены. Информация о вашем рабочем статусе и переоформлением прав собственности на объект убежища переправлена на ближайший сетевой ресурс. Однако в связи с отсутствием связи с центральным серверным хранилищем, синхронизация данных через межмировую сеть затруднена. К вашим услугам, страж-хранитель объекта, идентификационный номер 06579, категория, управляющий эскин-защитник. А папа, тем временем мысленно потер руки я, даже не ожидал, что так все удачно сложится. Не знаю, мне показалось или я действительно услышал радость в последних словах местного эскина, который именовал себя стражем-хранителем. К тому же этот эскин сообщил мне практически все, что я хотел узнать. Связи нет, то есть отменить мои приказы никто не сможет. Он уже полностью закрепил за мой право собственности на этот объект и передал информацию об этом куда-то дальше. Ну и главное, он признал меня за своего, причем и еще за какого-то офицера, но это-то и не удивительно. Вроде как для меня создали карту с правами старшего офицера службы внутренней безопасности. Только вот единственное, что меня несколько смутило, это его фраза про мобильный объект. Что бы это значило? Так, страж, между тем сказал я к местному Искину, ты не против, если я буду к тебе обращаться таким образом? Нет, нет, практически мгновенно произнес в ответ мой виртуальный собеседник, и теперь я совершенно не сомневался, что этот Искин, кем бы или чем он не был, но он очень сильно соскучился как по общению, так и по своей работе, прошу отдать приказ на присвоение мне позывного «Страж». Присваиваю стражу-хранителю, идентификационный номер 06579, позывной «Стаж». Хоп, и комната мигнула. Я даже удивленно огляделся вокруг, и в эту же секунду мне пришло еще одно сообщение. Активирована индивидуальная привязка к новому владельцу мобильного защитного объекта убежища. Проводится дополнительная индивидуальная настройка в связи с потребностями и пожеланиями владельца. ХМ, кажется, до меня стало доходить, почему я тут никого не заметил, это защитное убежище и страж, который им управляет, одно целое. И когда ты работаешь с одним из них, ты непременно влияешь и на функционал второго. Например, сейчас мне уже не требовалось приспосабливаться к местному освещению, оно само перешло в комфортный для меня диапазон. Что интересно, больше ничего особо-то и не изменилось. Хотя, может, это было связано с тем, что мне особо-то больше тут пока ничего и не требовалось. Меня все устраивало, и ничего менять я на данный момент не собирался. Но меня все также мучил вопрос, что это за приставка мобильная. Этот вопрос, теперь, когда привязка была полностью подтверждена, и, по сути, Искину отступать стало некуда, я и решил прояснить, даже если он выдаст меня с головой. Страж, проясни вопрос с мобильностью убежища, я раньше не встречался с подобной конфигурацией. Данный тип защитных объектов разработан корпорацией Юкаин в связи с экспансией и разведывательно-исследовательскими миссиями в миры 5 и 6 категории опасности. Да, пробормотал я, понятнее не стало, но как оказалось, страж еще и не полностью закончил отвечать на мой вопрос. Уровень угрозы данного типа миров потребовал наличия постоянного перемещаемого убежища, которое бы позволило укрыться сотрудникам компании в случае опасности на неопределенно долгое время. Для этого в структуру убежища встроены медицинское оборудование и алтарь полного исцеления и омоложения, масс-синтезатор воды и еды, система жизнеобеспечения и генератор жилой среды, того типа, что пожелает управляющий объектом оператор. Также вместе с убежищем поставляется защитный и охранный контур, производящий контроль точки привязки. Убежище оснащено центром связи с межмировой сетью. Имеется до 20 спальных мест. На крайний случай, спальные места можно переключить в режим работы стазис-поля. Также убежище оснащено различными типами интерфейсов и подключений для зарядки, восстановления и обновления работы оборудования, техники и магических артефактов, той или иной направленности. Само убежище может иметь как фиксированную точку привязки и располагаться в строго заданном объеме пространства, так и динамическую, когда точкой привязки служит метрическая матрица того или иного объекта, включая любого члена исследовательской или разведывательной команды, в звании начальника экспедиции или офицера разведывательного отряда. В случае динамической привязки накладывается ряд ограничений. Привязку можно выполнить лишь к энергетически активному оператору, с уровнем управления энергиями превышающим 78 стандартных единиц. Допуск к убежищу в этом случае всегда предоставляется лишь операторам, являющимся точкой привязки. Для уменьшения энергозатрат при использовании динамической привязки убежища, оно всегда переходит в режим консервации, если на территории убежища отсутствуют живые объекты. Консервация и свертывание убежища происходит в персональный пространственный карман, завязанный на оператора носителя точки привязки. На этом Искин завершил свое объяснение, но большего и не требовалось. Это мобильное убежище можно считать домом на колесиках, только вот этими самыми колесиками являлся тот, кто его будет таскать, вернее тот, привязка к структуре чьей метрической матрицей будет выполнена. Неплохо, протянул я, и сразу же поинтересовался, коль об этом стало известно. Как мне провести привязку к себе? Необходимо активировать артефакт подключения и фиксации точки привязки, доложил страж. Подготовить его? Да, согласился я. Прошу приложить руку к универсальному дубликатору. Я увидел, как на столе, что стоял у дальней стены, прямо из его поверхности сформировался точно такой же дубликатор, что мы нашли в подземельях или я видел в Кагле. Между тем страж продолжал инструктировать меня. Я запущу процесс сформирования артефакта. Полковник Лекс, вам придется подождать несколько минут, пока будут считаны все необходимые параметры, параллельно будет выдано заключение, сможете ли вы активировать процесс привязки. Если все проверки пройдут успешно, запустится формирование и создание артефакта. На это потребуется 7 часов. Сам процесс привязки можно провести, только оказавшись вне пределов убежища. Процедура займет от 8 до 10 минут в зависимости от уровня энергетической емкости поля оператора. Вас все устраивает, полковник Лекс? Это его обращение резануло слух, а потому я попросил. Страж, давай без официоза, обращайся ко мне просто Лекс. И да, меня все устраивает. Тогда Лекс, будь добр, поднеси руку к сенсорной панели дубликатора и коснись ее. Я посмотрел в нужную сторону и, подойдя к столу, приложил руку к отпечатку ладони на верхней его поверхности. И буквально через минуту, все параметры считаны, запущен процесс сформирования структуры артефакта привязки. Индикация завершения процесса отображена под сенсорной панелью, но там ничего видно не было, ведь создание артефакта только запустили. Главным же для меня стало то, что этот процесс в принципе запустился, и я им сумел воспользоваться. От такого бонуса, как настолько необычный дом, который можно таскать с собой и хранить в пространственном кармане, нельзя было отказываться. Ну а пока у меня появилось время, я решил повнимательнее осмотреться вокруг. Ведь все же забрался первоначально я сюда вовсе не из-за столь необычного подарка, как мобильное убежище, а по той причине, что это помещение было тайным укрытием стирателя. Глава 4. Мир, Хилвит, город Колтер, гильдия хранителей. Теперь уже мое убежище. На протяжении следующих 7 часов,